Глава 19. Старый пират. Последние 3 месяца Бахтияр считал самой удачной порой своей жизни. Его флотилия увеличилась до 4 кораблей и теперь представляла собой грозную силу, с которой считались даже крестоносцы. О Бахтияре заговорили как об удачливом флотоводце, и немалую роль в этом сыграли отпущенные на свободу пленники, которые не только рассказали о его недавних победах, но и поведали о его великодушии. Когда капитан Бахтияр подходил к берегу, толпы любопытных сходились в порт, чтобы посмотреть на знаменитого пирата. Так было не везде. У острова Джерба его галеру едва не подожгли, и, подняв паруса, он распрощался с негостеприимными скалистыми берегами. Как оказалось, это была не единственная неприятность. Слава его оказалась настолько велика, что на поимку знаменитого пирата была отправлена флотилия из 8 кораблей. И если бы не искусство лоцмана, сумевшего провести корабль Бахтияра между рифов, то он уже 3-ю неделю кормил бы крабов вблизи Балеарских островов. После этого к нему пришло осознание того, что рассчитывать на успех без крепкой базы на берегу не стоит. Поразмыслив, он решил податься на остров Минорка, хозяином которого был эмир Искандер. Правитель не единожды прятал его корабль от преследователей, а однажды обмолвился о том, что мог бы задешево уступить Бахтияру эти скалистые берега. Лучшего места для создания базы было не найти на всем Средиземноморском побережье. Остров имел еще одно важное преимущество — в случае опасности можно было загодя увидеть вражью эскадру. Да и любой проходящий мимо торговый корабль не оставался незамеченным. 2 дня галеры капитана Бахтияра стояли в 3 милях от берега, дожидаясь решения эмира. А когда на скале заполыхал огромный костер, приглашая галеры подойти к берегу, Бахтияр, не сдержав радости, крепко хлопнул по плечу стоявшего рядом матроса. «Эмир Искандер ждет нас в гости!» О деяниях эмира ходило множество слухов, трудно было понять, где в них правда, а где откровенный вымысел. Достоверно было известно одно, что эмир уже около 50 лет управлял своим островом. Кроме того, несмотря на старость, он имел многочисленный гарем. Чтобы посмотреть, как живут его подданные, эмир переодевался обыкновенным дервишем и расхаживал по базарам. На острове Искандер пользовался большой любовью. Едва ли не все подданные знали его в лицо, и наслышанные о его чудачествах старательно делали вид, что не узнают своего повелителя, когда он показывался на многошумных улицах и весело торговался на базарах. Кроме того, было известно, что эмир Искандер некогда был знаменитым пиратом и захватил остров Минорка почти 500 лет назад. Скормив прежнего правителя острова крабом. Самое удивительное заключалось в том, что эмир Искандер был шотландским рыцарем Александром и участвовал во 2-м крестовом походе. Он был одним из первых, кто ворвался в Иерусалим. Позже, не поладив с архиепископом, он вынужден был бежать. Захватив в порту галеру, он отбыл в море, сделавшись пиратом. Ровно 3 года ему понадобилось на то, чтобы создать собственную флотилию, а жители побережья, опасаясь жестоких пиратов, вынуждены были платить Александру откупные. Бывший рыцарь с легкостью обкладывал данью прибрежные города, богатея год от года. Наконец, устав от ратных дел, он облюбовал себе остров в Средиземном море и решил стать его полноправным правителем. Изгнав местного эмира, он уселся на его престол. Более его никто не тревожил. Бывший пират даже принял мусульманство, совершив на 4-м десятке лет обрезание. Оно и понятно, какой мужчина откажет себе в удовольствии иметь 4 жен, да еще целый гарем наложниц. Свое прежнее имя Александр изменил на мусульманское Искандер, что в сущности было едино. Эмир Искандер прослыл справедливым правителем, что не мешало ему оказывать помощь пиратам. Это лишний раз доказывало, как памятно и дорого ему разбойное прошлое. Перед эмиром Искандером Бахтияр решил появиться во всем великолепии. Несколько дней назад ему удалось захватить огромное судно, на котором перевозили 50 мраморных догов. Собаки ошалело бегали по судну среди трупов, грозным рыком наводя страх на команду. Первым желанием Бахтияра, не любившего собак, было утопить всех псов в море, но, поразмыслив, он решил, что сумеет извлечь из этого пользу. И вот сейчас, получив аудиенцию у эмира Искандера, он осознал, что ему в руки попал подарок судьбы. В город Бахтияр вступал под звуки труб, как победитель. Впереди в дорогих нарядах шли 50 широкоплечих пленников, каждый из которых держал за поводок по огромному догу. Псы свирепо рвались вперед, и по всей округе стоял несусветный лай, который только привлекал толпы любопытных. За ними в таких же дорогих нарядах покорно двигалась колонна невольников. Каждый из них нес по дорогому персидскому ковру рулоны шелка и парчи. Выстроившись попарно, две дюжины пленников несли сундуки с драгоценностями. Далее, обвешанные дорогим оружием, вышагивали пираты, которые в эту минуту больше напоминали важных сеньоров, чем обыкновенных разбойников. А уже потом, в сопровождении охраны с обнаженными ятаганами, четверо рабов несли носилки, завешенные пологом, в которых находился сам Бахтияр. На несколько минут процессия задержалась у ворот крепости. Начальник стражи, следуя указаниям эмира, взмахнул рукой, и лебедка издала тугой тягучий скрип. Металлическая решетка колыхнулась и, поддавшись силе, медленно поползла вверх, закрыв половину проема. Пешему можно пройти без труда, а вот всаднику придется спешиться. Бахтияр недовольно крякнул, но хитрость Искандера принял. «Куда денешься?» Рабы поставили носилки на землю, и он, присоединяясь к процессии, замкнул колонну. Так и прошагал до самого дворца пешком. Эмир встретил пирата Бахтияра в тронном зале, честь которой удостаивался не каждый гость. Посмотрев на выставленные у трона дары, Искандер сощурился от удовольствия и, приподнявшись, спустился навстречу гостю. Полное ощущение того, что эмир сходил с небес. «Вот ты какой, оказывается!» — обнял Искандер за плечи Бахтияра. Объятие было крепким, будто бы в полон угодил. «Повстречаешься с таким на море, так рассчитывать на пощаду не придется». «О тебе только сейчас и говорят». «Я тоже немало наслышан о тебе, эмир», — отвечал Бахтияр, намекая на пиратскую молодость Искандера. Эмир неожиданно сделался серьезным. Нетрудно было предположить, что в эту самую минуту мыслями он находился в далекой молодости и, возможно, брал на абордаж неприятельское судно. «Если обо мне говорят, значит, я запомнился людям», — наконец сдержанно заметил эмир. В углу зала, высланного коврами, стоял золотой кувшин с красным вином. Здесь же две небольшие чашки из чистого золота, а на широких блюдах лежали орехи, щербет, в огромной вазе из хрусталя неровной горкой возвышался крупный виноград. Правитель сел первым, подогнув под себя ноги на мягкую красного цвета атласную подушку. За спиной Искандера с алебардами на плечах застыли два мускулистых мавра. Выражение их лиц было безмятежно ленивое, но вот глаза были искрящиеся, живые. «Сделай неверный жест, и тяжелое лезвие откромсает руку по самый локоть». В душе Бахтияра шевельнулось нехорошее предчувствие. Во дворце эмира он был так же беспомощен, как медуза, выброшенная прибоем на песчаный берег. Стоит только эмиру пошевелить бровями, и преданные слуги наденут на него цепи и, как заморскую невидаль, станут водить по улицам города. Стараясь не показать нарастающего смятения, Бахтияр улыбнулся и, скрестив ноги, сел на подушку. «Так чем я тебе могу быть полезен?» Голос Искандера прозвучал на удивление мягко. Это не был разговор двух известных пиратов, скорее всего, встреча престарелого деда с любимым внуком, вернувшимся из дальних странствий. Вот сейчас внучок сделает глоток вина, раскурит кальян и станет ублажать старика рассказами о невиданных заморских странах. «Я хочу попросить твоего совета», — слегка наклонил голову Бахтияр, стараясь смотреть прямо в глаза старого пирата. Запрокинув голову, Искандер рассмеялся. «Я вижу, что ты не только смелый воин, но еще и талантливый политик». «Так какой тебе нужен совет?» Веселье Искандера выглядело необыкновенно искренним, а смех наполнил собой весь зал. Человек с таким смехом не может быть старым, наверняка он возвращается в молодость с помощью молоденьких наложниц, которых скупает по всему побережью. Шелковое покрывало, закрывавшее одну из стен, неожиданно дрогнуло, и в зал с серебряным подносом в руках вошла высокая чернобровая девушка. Она была совершенно голой, если не считать узенькой полоски ткани вокруг талии. Мило улыбнувшись гостю, она проворковала какое-то приветствие и поставила поднос к ногам Бахтияра. Посмотрев на изогнутый стан девушки, пират невольно сглотнул слюну. «У старого Искандера есть все, чтобы прожить до 300 лет». «Мне приходится много путешествовать по морю», — проговорил Бахтияр. «Этого требуют мои дела». «Твой промысел очень доходный, уважаемый Бахтияр». Искандер, понимающе улыбнулся, дескать, «что же тут лукавить? Когда-то я сам занимался подобной коммерцией». Бахтияр ответил скупой улыбкой. «Мне бы хотелось иметь надежное место, куда бы я мог складывать свое золото». «Дорогой эмир, как-то вы обещали продать мне часть своей земли». Занавеска дрогнула вновь, и из-за нее вновь вышла девушка. На сей раз другая, с длинными светло-желтыми вьющимися волосами. Но вот узенькая повязка на бедрах у нее была точно из такого же шелковистого материала, и кайма ее трепетно колыхалась при каждом шаге. В руках у девушки был кувшин, сейчас она грациозно наклонится, чтобы налить гостю напиток в пиалу. И Бахтияр задержал взгляд на ее бедрах, в меру широких, с бархатной кожей, скрывающих чарующие прелести. Эмира Искандера можно назвать по-настоящему счастливым, если он имеет возможность ежедневно прикасаться к такому телу. Откровенный взгляд Бахтияр устремил на ее живот, ожидая, что кайма распахнется, обнажив лона. Но нет, не повезло. Девушка, бережно установив кувшин на ковер, в полупоклоне засеменила назад. И только у занавеси неожиданно распрямилась, колыхнув на прощание повязкой. Бахтияр сладко улыбнулся, заметив, как на мгновение открылся аккуратный кустик волос внизу живота. Девушка исчезла, словно приснилась. Старый Искандер будто проверял своего гостя на прочность. Если так пойдет и дальше, то он может не выдержать и сорвет с какой-нибудь бесстыдницы повязку. Вот тогда переговорам не бывать. Такой поступок будет оскорблением эмира. Искандер взял кувшин и подлил вина в бокал Бахтияру. Высшая честь, на которую только мог рассчитывать гость. «Хорошо», — поднял эмир свой бокал. «Я дам тебе земли. Это будет скалистый берег моего острова. Там ты сможешь построить крепость, где будешь складывать свои сокровища. Ха-ха-ха-ха. Но я бы тоже хотел попросить у тебя кое-что. Я слушаю тебя, уважаемый эмир». Мгновенно насторожился Бахтияр. «Я бы хотел иметь 1/4 от твоих путешествий. Что ты мне ответишь на это?» По лицу пирата пробежала легкая тень. Бахтияру вдруг подумалось, что Искандер в сущности не изменился. Конечно, он приобрел иное качество, перевоплотившись во влиятельного эмира Средиземноморья. И уже многие годы носит одежду исключительно из шелка и парчи. Но в сущности он оставался все тем же пиратом, каким его знали многие годы. И если бы однажды судьба захотела столкнуть их на море, то старый разбойник, не задумываясь, отвернул бы ему голову. Осторожно поставив бокал на ковер, Бахтияр в который раз призвал на помощь всю свою выдержку. С ответом следовало не торопиться, таковы правила. И, переборов в себе закипающее бешенство, он улыбнулся в глаза старому пирату, которые так и лучились почти отеческой улыбкой. «Это очень хорошая мысль», — как можно более безмятежно произнес Бахтияр. «Значит, договорились». Пухловатые ладони эмира мягко опустились на колени. Теперь трудно было поверить, что когда-то они сжимали в руках меч и булаву. «Я дам тебе еще 3 корабля». «Эмир!» — Искандер сделал протестующий жест рукой. «Не нужно благодарности. Эти корабли я даю тебе не бескорыстно. Деньги ты за них отдашь, как только станешь по-настоящему богатым. Я думаю, что такое время наступит очень скоро. А потом я заинтересован в увеличении своей доли». Громко расхохотался эмир. Веселье эмира Искандера выглядело вполне искренним. В эти минуты он сбросил по крайней мере 20 лет. Поражали его зубы, белые и необыкновенно крепкие. Нетрудно представить, каким он был пиратом. И, возможно, даже очень неплохо, что время навсегда развело их странствие по морям. Вспомнив, как эмир шлепнул крепкой ладонью наложницу по пышному заду, Бахтияр тоже улыбнулся. Правда, сдержанно. Несмотря на белую бороду и выцветшую, словно обветшавший пергамент кожу, Искандер оставался юношей, склонным к мелким проказам. «Тогда другое дело», — развел руками Бахтияр. Судьба у эмира Искандера была завидной. Мало кто из пиратов доживает хотя бы до седых волос. А чтобы узнать на старости величие и всеобщее уважение, таких и вовсе не сыскать. Неплохо было бы на склоне лет завоевать какой-нибудь остров и в кругу приближенных доживать на нем свой век, — подумал Бахтияр. «Я видел, какими глазами ты смотрел на наложниц», — продолжал беседу старик. Настроение эмира улучшалось с каждым выпитым бокалом вина. «Вижу, что мои женщины тебе понравились». «Своих наложниц я собирал по всему Средиземноморью. Я могу с уверенностью сказать, что самые красивые женщины находятся в моем гареме». «Мне немного осталось», — обреченно махнул рукой Искандер. «И поэтому женщины едва ли не единственная радость в моей жизни. В молодости я разъезжал по всем невольничьим рынкам и отбирал красивейших девиц. Такой товар во все времена стоит дорого». «А если ему придать еще и надлежащий вид?» «И поэтому половину своего состояния я тратил на самую настоящую красоту и ни разу не пожалел об этом». Губы старого пирата разошлись в счастливой улыбке. «Кто знает, сумел бы я дожить до глубокой старости, если бы меня не любили женщины. Силы покидают меня, и теперь я не могу уделять им столько же внимания, как случалось в молодости». В глазах старого пирата Бахтияр увидел черную тоску. «У меня к тебе есть просьба, Бахтияр». «Я выполню любую твою просьбу, эмир Искандер». Постарался не показать своей настороженности Бахтияр, заметив, как вспыхнули глаза старого пирата. Губы эмира Искандера разошлись в снисходительной улыбке. «Не беспокойся, моя просьба не покажется тебе обременительной. Ты бываешь во многих местах. Если тебе доведется быть на невольничьих рынках, и ты увидишь на них красивую женщину, не откажи мне в любезности, купи ее, пожалуйста, для меня. Я тебе дам за рабыню хорошие деньги. Я привезу тебе любую женщину, какую ты захочешь, и можешь считать это моим подарком». Лицо старого Искандера осветилось искренней радостью. «Я знал, что ты мне не откажешь. Позволь мне тогда сделать тебе подарок». И, не дожидаясь ответа, эмир дважды хлопнул в ладоши. Занавеска колыхнулась, и в зал, ступая мелкими шажками, вошла совсем юная наложница. От представившегося его глазам зрелища у Бахтияра перехватило дыхание. С полным правом он мог сказать, что женщин на своем веку он перепробовал немало. Одних брал силой, других покупал, а третьи сами желали подарить ему свою любовь. Однако все они представлялись ему на одно лицо — проходили сквозь его душу, не оставляя в ней следа. А создание, безмятежно выпорхнувшее из соседней комнаты, способно было в одну минуту опалить сердце даже самого крепкого мужчины. Девушка была обнажена, но в присутствии мужчин она держалась на удивление естественно. Создавалось впечатление, что наложница не замечает собственные ноготы, как если бы такое поведение было для нее естественным. Хотя, кто знает, может быть, так оно и было в действительности. На шее у девушки сверкало колье из бриллиантов. Камни тщательно подобраны и безукоризненно огранены. Каждый был величиной в крупную горошину. На запястьях тяжелые браслеты из рубина, а на лодыжках многими огнями переливались топазы. Но вряд ли наложница стала бы хотя бы на сотую долю менее красивой, если бы оказалась без этого великолепия. Наложница, заметив взгляд гостя, слегка улыбнулась, показав ровные и аккуратные, словно морской жемчуг, зубы. Получилось очень трогательно, почти по-детски. Такое впечатление, что она смущалась своей наготы, но вряд ли это соответствовало действительности. Девушка слегка наклонилась, и ожерелье на крепкой груди слегка колыхнулось. «Как она тебе?» — не без восторга спросил эмир Искандер. «Она прекрасна, как луна», — честно отвечал Бахтияр, не в силах отвести от девушки взгляда. Старый пират неожиданно легко поднялся. Подошел к девушке и погладил ее старой сморщенной ладонью по тугому крепкому бедру. «Более мягкой кожи мне не приходилось встречать, а женщин на своем веку я повидал много. У нее кожа, как у трехлетнего ребенка, упругая и одновременно эластичная. Таким может быть только бархат. Я стар, и самое большее, на что я способен, так это поглаживать своих наложниц». Бахтияр с интересом посмотрел на старика, судя по его неожиданно осипшему голосу и по взгляду, полному желаний, он мог с уверенностью предположить, что старик был способен на большие подвиги. Рука Эмиры беззастенчиво скользнула на ее живот, упругий, подевичьи, крепкий и одновременно необыкновенно женственный. Взяв девушку обеими руками за талию, он слегка развернул ее. «Ты посмотри, какие у этой красавицы необыкновенные линии. Они совершенно идеальны. Нечто подобное можно встретить разве что у статуи античности, но те богини из мрамора вечно холодны. А моя Зухра сотворена из плоти, и, поверь мне, безмерно горяча». Волосы цвета темной соломы, слегка завиваясь волной, спадали на ее плечи, прикрывая половину спины. Грудь вызывающе выступала вперед, круглые соски напоминали созревшие вишенки. «Мне нечего добавить, эмир», — отвечал Бахтияр, чувствуя, что испытание, которому подвергает его старый пират, необычайно трудное. В конце концов, он же не бесчувственная статуя. Будто бы осознав состояние своего гостя, эмир Искандер улыбнулся. И Бахтияр в который раз удивился тому, как быстро меняется настроение эмира. «В точности морская погода!» «Впрочем, ничего удивительного, если этот человек полжизни провел, борясь с водной стихией». «Эта женщина твоя», — объявил эмир. Тон был решительный, противиться ему было невозможно. Самое разумное, что оставалось сделать в этом случае, так это слегка поклониться, прижав обе руки к груди, что Бахтияр незамедлительно и сделал. «Это самый щедрый подарок, который я когда-либо получал», — честно признался пират. «Но я не из тех людей, что остаются в долгу», — сдержанно добавил он. Рядом с капитаном лежало два свернутых холста, перетянутых красной атласной ленточкой. Бахтияр уже давно обратил внимание на то, что эмир бросает на них недоуменные взгляды. Вот и настал момент, чтобы сделать свой главный подарок. Развязав алую ленточку, он осторожным движением раскатал холст. Такой подарок эмиру придется по вкусу, если он настоящий ценитель женской красоты. Не ошибся Бахтияр, угодил в нужную точку, расшевелив в старом развратнике нечто нежное, уже не свойственное его возрасту. Эмир с минуту молча рассматривал портрет незнакомой женщины, а потом с чувством произнес: «Как она хороша!» Нечто подобное до него произносили многие мужчины, но всякий раз эти слова звучали по-новому. «Я рад, что картина тебе понравилась. А теперь, уважаемый эмир, взгляни на это полотно». Холст, слегка зашуршав, развернулся, и взору эмира Искандера предстала сцена из страшного суда. Поначалу лицо старика выглядело слегка обескураженным, он рассчитывал лицезреть нечто прекрасное из греческой мифологии, где, отринув всякое целомудрие, похотливый Дионис пьет сладкое вино в окружении молодых вакханок. Но вместо ожидаемого зрелища увидел предупреждающую сцену из Джоханны. Недоумение его усиливалось по мере того, как он вникал в сюжет судного дня. А когда, наконец, была рассмотрена каждая деталь картины, старый эмир неожиданно весело, почти по-юношески, расхохотался. «Я понял твой намек, уважаемый Бахтияр. Ты хочешь сказать, что путь в ад лежит через любовь к женщине?» Неожиданно старик сделался очень серьезным. Если бы это соответствовало истине, то на бренной земле не осталось бы места для святош. Я принимаю твой подарок», — торжественно объявил эмир Искандер. «А теперь проводите моего гостя», — произнес он, повернувшись к маврам. За время беседы слуги даже не шелохнулись. Полное ощущение, будто они вросли в землю. Точеные мускулистые парни напоминали фигуры, вырезанные из черного дерева. Бахтияр уже и сам начал воспринимать их как некоторую декорацию к богатому убранству зала. И странным выглядело то, что они вдруг ожили. Но кроме того, каждый из них, как оказалось, имел еще и свой характер. Мавр с огромной золотой серьгой в правом ухе оказался более нетерпелив. И его алебарда с ярко-зеленой лентой в середине древка нервно дрогнула. Очень неприятное ощущение. Зато другой, чуток пошире в плечах, будто бы стараясь загладить возникшую неловкость, улыбнулся одними губами и сделал в сторону дверей крохотный шаг. Аудиенция была закончена. Поначалу эмир Искандер хотел повесить полотна на стену в молельной комнате, но, поразмыслив, решил этого не делать. Благочестивый сеид такого нововведения может не понять. Стенам полагается быть украшенными арабской вязью. Можно перенести картины в собственные покои, куда вхожи только жены и доверенные евнухи. Но сложность заключалась в том, что на картине была изображена женщина. Понять его не сумеют даже близкие. Иное дело картина «Страшный суд». Ее можно повесить даже в коридоре в качестве назидания нерадивым слугам. Будь мусульманская религия менее ортодоксальной, так он непременно поместил бы ее у входа в город. Пусть каждый путник задумается о конце своего пути. А так остается только держать холсты в сундуке. Впрочем, есть еще один выход. Картины можно будет продать. Наверняка они стоят бешеных денег. Но чем больше он смотрел на картины, тем сильнее его обуревало желание повесить их над своим ложем. Помнится, в недосягаемом детстве, когда он еще был христианином, над его кроватью висела похожая картина какого-то безымянного художника. Матушка приобрела ее подле храма во время одного из праздников. Нет, эти картины нужно сохранить, чего бы это ни стоило. «Махмуд!» — громко позвал эмир. На зов Искандера явился высокий худой юноша лет 18. Некрасивый, очень нескладный, с непропорционально длинными руками, висевшими вдоль тела, словно плети, он напоминал чахлое, иссушенное солнцем дерево. Юноша был дворцовым художником и обладал неистребимой потребностью к рисованию. Он рисовал повсюду, где бы ни находился. Будучи еще ребенком, он чертил палочками по пыльной дороге, куском мела на гранитных берегах, а когда подрос, стал разрисовывать красками кувшины в лавке своего отца. 4 года назад его чуть было не забили камнями по решению шариатского суда за то, что он нарисовал на холсте обнаженную женщину. И только заступничество эмира спасло его от неминуемой гибели. Присмотревшись к юноше, Искандер решил оставить его при дворе, выделив ему целую комнату для рисования. И юноша едва ли не ежедневно расписывал ее фигурами животных и людей, чтобы уже на следующий день замазать свои творения мелом и начать создавать вновь. «Почему ты не рисуешь женщин?» — однажды спросил эмир у юноши. Художник, не смея смотреть в глаза повелителя, низко поклонился, отчего его руки, и без того длинные, почти коснулись пола. «Как-то я нарисовал женщину, и меня чуть не убили за это», — сдержанно напомнил он. «Вот оно что!» — удивился эмир. «Как же выглядела эта женщина, которую ты рисовал?» «Как само совершенство», — искренне отвечал юноша. «Она была голой». «Оказывается, ты не только художник, но еще и большой мудрец», — сдержанно заметил эмир. «Ты до этого рисовал обнаженных женщин?» Юноша отрицательно покачал головой. «Ни разу. Мне их просто не приходилось раньше видеть обнаженными», — просто отвечал юноша, осмелившись посмотреть в глаза господина. Эмир Искандер улыбнулся. «Ничего, у тебя еще все впереди. Я очень надеюсь на это». «В этом мире все переменчиво. Я допускаю, что у тебя может быть 4 жены и несколько сотен наложниц», — подружески подмигнув юноше, сказал эмир. «Так что еще насмотришься». Щеки Махмуда тронул легкий румянец смущения. «Все в руках Аллаха, мудрейший эмир». «А где же ты увидел обнаженных женщин?» — спросил эмир Искандер. Обыкновенное мужское любопытство, которое свойственно как безусому юноше, так и древнему старику. Они купались в море за мысом, недалеко от вашего дворца, великий эмир. «Так значит, ты за ними подсматривал?» — сурово спросил Искандер. Юноша на мгновение задумался, а потом отрицательно покачал головой. «Нет, просто я любовался ими», — честно признался художник. Эмир весело расхохотался и, по-приятельски подмигнув, сказал: «Как-нибудь покажешь мне это место, будем любоваться вместе». «Непременно, повелитель», — поклонился юноша. «Подойди сюда», — приказал Искандер, и когда юноша приблизился, спросил: «Что ты скажешь об этих картинах?» С минуту молодой художник молча созерцал полотно. На его молодом лице отражалась масса чувств — радость, смятение, нешуточный восторг. Но еще через минуту их сменила полная растерянность, и юноша произнес, едва шевеля губами: «Я не сумею так нарисовать. Этот художник более талантлив, чем я». Искандер невольно улыбнулся. Юноша мудр не по годам, если сумел отважиться на подобное признание. Так сказать о себе мог только человек с могучим духом, а сильные люди, как правило, умеют быть благодарными. От 4 жен у эмира народилось 8 девочек, и лишь однажды Аллах подарил ему сына. Но уже пошел 3-й год, как Всевышний, разобидевшись за что-то на своего подданного, унес наследника в райские кущи. Неожиданно к эмиру пришло решение. Юношу следовало женить на одной из дочерей и на старости лет в его лице обрести опору. «Я не заставляю тебя рисовать лучше, Махмуд», — сдержанно заметил Искандер. «Нарисуй так, как можешь. Сумеешь сделать мой портрет?» «Я постараюсь, мой повелитель», — негромко отвечал Махмуд, не решаясь оторвать глаз от загнутых носков туфель эмира. «Мне приготовить холст?» «Не нужно», — покачал головой эмир. «Ты сделаешь мой портрет прямо на этой картине». Искандер показал на холст, с которого, чуть улыбаясь, на него смотрела незнакомая женщина. Взгляды встретились, повелителя и слуги. Искр не было, возникло нечто другое — понимание. Старый пират не уничтожал картину, а наоборот спасал ее. Вряд ли отыщется человек во всем островном государстве, посмеющий осквернить изображение эмира. «Я напишу ваш портрет, повелитель», — смиренно произнес юноша. «Только ты уж постарайся», — сурово пригрозил Искандер. «Ты ведь знаешь, что случается с людьми, что не выполняют мою волю». «Да, их головы торчат перед дворцом на высоких кольях». Юноша не выглядел напуганным. Это поначалу кажется, что соседство с близкой смертью пугает. Подобное ощущение вскоре притупляется, а затем и вовсе входит в привычку. Ведь не думает же о смерти ловец жемчуга, когда ныряет в глубину за очередной раковиной. Проплывающая мимо акула страшит только в самом начале, а после сотого погружения она выглядит такой же заурядной рыбой, как и сотни других, ловко снующих в сплетениях кораллового рифа. Махмуд даже нашел в себе силы, чтобы улыбнуться мрачному юмору своего повелителя. Что поделаешь, у палачей и эмиров очень схожие шутки. «Я постараюсь, уважаемый эмир», — как можно покорнее произнес юноша. «Когда мне приступать?» «Сегодня». «Слушаюсь, мой повелитель. Разрешите мне идти растирать краски?» «Ступай», — слегка махнул рукой старый пират. Первое, что следует сделать, так это отобрать рабов. Сильных, выносливых парней, которые за год сумеют возвести целую крепость. После того, как он освоится на новом месте, следует постепенно, но неуклонно расширять территорию своего влияния. Не пройдет и 3 лет, как о Бахтияре станут говорить как о самом удачливом пирате Средиземноморья. Со временем этот клочок суши станет тесноват, вот тогда можно будет подумать о том, чтобы расширить его границы. Но все это будет потом. А сейчас важно закрепиться на острове, который станет не только его крепостью и домом на ближайшие несколько лет, но еще и надежным хранилищем его сокровищ. Бахтияр не однажды проплывал мимо этого мыса. Дважды он даже высаживался на скалистый берег, чтобы пополнить запасы пресной воды, но он никогда не предполагал, что эта часть суши может стать его собственностью. Скалистый мысок выглядел неприветливым колючим осколком и появлялся всегда внезапно. Бахтияр, проплывавший здесь десятки раз, так и не сумел привыкнуть к его появлению. Сначала появлялось могучее дерево со сломанной верхушкой. Оно росло на верхнем уступе высокой скалы. Оставалось только удивляться тому, как оно сумело вырасти среди каменных монолитов, вытянув из их немногих трещин живительную влагу. Ствол напоминал сломанную мачту, да и в очертаниях уступа скалы было нечто от верхней палубы морского корабля. А еще через пару миль во всей красе представал и сам остров, заросший кустарником и с крутыми утесами, подступавшими к самому морю. Окруженный со всех сторон рифами, мыс выглядел неприступным, и даже если не выстраивать на самой вершине форт, то вряд ли отыщется эскадра, способная преодолеть естественные препятствия. Остров был с характером и просто так к себе не допускал. Кроме коралловых рифов, вызывающе торчащих из поверхности воды колючими зубьями, вдоль берега проходило сильное течение, которое сносило неосторожно приблизившиеся корабли прямиком на рифы и скалы. Многие корабли, не ведая хитрости царя Посейдона, нашли в прибрежных водах свой последний покой. Чтобы пристать к берегу, кроме мастерства, требовался еще и немалый опыт. Зато глубоко в остров вдалась бухта, совершенно неразличимая с моря. Здесь корабли могли чувствовать себя в полнейшей безопасности даже в самый сильный шторм. Соскучившись по штурвалу, Бахтияр велел шкиперу постоять в сторонке, и тот, пряча неудовольствие, ревниво следил за руками капитана. Старый моряк, как и всякий шкипер, воспринимал штурвал чуть ли не как личную собственность. А потому все, что не делал бы капитан, ему приходилось не по душе. Так ревновать можно только возлюбленную, находящуюся в объятиях другого. Кисловато морщась, шкипер думал о том, что вот в этот момент следовало бы повернуть штурвал покруче, а минуту назад следовало бы прижаться к берегу поплотнее, там и течение не такое стремительное, и от рифов легче уберечься. Корабль уверенно продвигался к берегу, искусно лавируя между торчащими из воды глыбами базальта. Некогда они представляли собой единое целое с островом, но сильное подводное течение, подточив скалистый берег, разметало их вдоль побережья, да так и оставило, словно напоминание о своей силе. В этот час море выглядело почти спокойным, только иной раз у берега оно вскипало белесыми бурунами, оставляя на поверхности моря клочковатую пену. Дальше следовало идти на восток, необыкновенно осторожно по узенькому коридору, и торчащие из воды камни едва не царапали борта судна. Петляя, галера уверенно приближалась к берегу, легко преодолевая опасные места. Впереди показалась узенькая черная полоска пляжа, вулканический пепел, растертый в мельчайшую крошку. Бахтияр слегка расслабился, понимая, что самый сложный участок преодолен. И вдруг он увидел прямо перед собой женщину с картины. Закрыв собой полнеба, она слегка улыбалась, а потом, приподняв руки, принялась манить к себе галеру прямиком на торчащие из воды колючие рифы. Бахтияр онемел от ужаса. Самое страшное заключалось в том, что возникшее видение каким-то неожиданным образом сумело парализовать его волю. Чувствуя собственное бессилие, он вдруг с ужасом осознал, что, чрезмерно повернув штурвал, направил галеру прямиком на огромный валун, похожий на какое-то демоническое создание. Но правда заключалась в том, что судно даже не успеет столкнуться с камнем. Трагедия произойдет значительно раньше. Едва только галера развернется, и гребцы сделают несколько грибков. Расширив от ужаса глаза, капитан почувствовал, как киль, регулируя поток воды, направил судно прямиком на ярко-красный гранитный обломок, торчащий из воды. А в прозрачной бирюзовой глубине он уже различал тянущиеся вверх огромные мощные кораллы, которые вот-вот тронут днище загребущими щупальцами с хищными смертельными коготками. Даже легкого соприкосновения с ними будет достаточно, чтобы разодрать днище галеры. В то же мгновение в образовавшуюся брешь с могучим напором устремится мощный поток воды. Не успеешь сосчитать до 10, как море затопит трюм. И первыми погибнут невольники, прикованные цепями к тяжелым веслам. А дальше корабль, огрузнув, начнет медленно переворачиваться на борт, чтобы увлечь за собой в прохладную глубину капитана вместе с экипажем. Женщина вдруг неожиданно сошла с полотна и уверенно зашагала по воде. Бахтияр увидел, как ее платье развивалось на ветру и... О боже! Ноги у нее были босыми, еще секунды, и она расцарапает стопы о выступающие камни, такие же острые, как сельджукские ятаганы. Женщина не должна пораниться, и Бахтияр закричал, разрывая криком легкие: «Назад!» Пират с удивлением обнаружил, что его голос внезапно охрип. Но тут же осознал, что это кричал шкипер, вцепившийся обеими руками в штурвал, пытаясь вырвать его из рук капитана. Но Бахтияр словно врос в палубу, не в состоянии сделать даже крохотного шага в сторону. «Назад!» — кричал шкипер, пытаясь оттеснить капитана от штурвала. Женщина сделала шаг, потом другой, такой же осторожный, изящно воспарила над выступающими камнями и, подобно утренней дымке, растаяла в воздухе. Видение исчезло. Но вдруг на том самом месте, где только что была женщина с картины, Бахтияр увидел сцены из страшного суда. Они выглядели яркими и были так близко, что он сумел рассмотреть даже джиннов, протыкающих копьями грешников. Скались и хохоча, падшие ангелы корчили безобразные гримасы, от вида которых всякий живой человек должен был от страха отдать Богу душу. А может быть, не заметив того, он уже сам успел перешагнуть черту, отделяющую живых от мертвых. И в этот момент раздался жуткий треск. Шкипер отряхнуло, и он, упав, ударился затылком о выступающий край надстройки. Это уже конец. Погружение корабля произошло быстрее, чем предполагал Бахтияр. Зарывшись носовой частью в набежавший бурун, галера грузно осела, после чего с глухим треском, переломившись надвое, стремительно погрузилась в пучину.